Глава 34. У Чески не осталось сил. Недоедание, физические мучения и невозможность побега сломили ее. Она пребывала в тяжелой полудреме, из которой лишь изредка выныривала. Очнувшись от очередного вязкого сна, она ощутила чье-то присутствие. «Кто здесь?» Кто бы это ни был, он предпочитал хранить молчание. Вынуждал Ческу спросить несколько раз, попробовать приподнять голову, выкрутить шею, снова повредить веревкой ноющие запястья и лодыжки, почувствовать боль в мышцах. «Это я, Хулио. Мои дяди сделали тебе больно? Извини, у них беда с самоконтролем». «Сукин ты сын!» «Не обижай мою бедную матушку. Ты представляешь, сколько всего она перенесла в этом доме? Что она подумала, когда приехала сюда и увидела, во что ввязалась? Легко ей не было, это уж точно». «А почему здесь живет девочка? Кто она?» «О малютке я не хочу говорить. Сейчас мы обсуждаем мою мать. Знаешь, у вас с ней много общего. Ты бросила свою дочь, а моя мать бросила меня. Две бездушные твари, вот вы кто. Потому что мать, бросающая своего ребенка, бездушная тварь». Ческа в бешенстве стиснула зубы. Ей отчаянно хотелось наброситься на Хулио с кулаками, но вместо этого она спросила. «Почему ты меня не убьешь? Еще рано. Сначала с тобой должен позабавиться мой отец». «Не выйдет», — с ненавистью произнесла Ческа. «У твоего отца не встает. Я уже была с ним». Ческа не заметила, как он замахнулся. Удар напомнил, что нос у нее уже был разбит. «Ты не знал? Твой отец пытался меня изнасиловать, когда я была девчонкой». «Думаешь, я не в курсе? По-твоему, почему ты здесь? До знакомства на китайском празднике я несколько дней следил за тобой. Даже наведался к тебе домой». «Как ты попал в мою квартиру?» «Это не так уж сложно. Просто вошел, осмотрелся там немного. Симпатичная у тебя квартирка и отлично расположена. Потом я нашел твой фальшивый паспорт. Нам только этого и не хватало, чтобы убедиться, что это ты зарегистрировалась на ярмарке в Сафре, чтобы убить беднягу Гарида. Я еще подумал, какой же скверный нрав у этой женщины. Решила расправиться с тремя мужчинами только за то, что они выпили и приятно провели время». «Тебе нравится, что твой отец — насильник?» «Мне вообще нравится все, что он делает. Этот человек меня создал, воспитал. Он заботился обо мне, когда мать нас бросила». «Вот оно как, понимаю», — ответила Ческа. «Ты у него в подчинении. Он промыл тебе мозги, и ты делаешь все, что он скажет». «Притащить тебя сюда было моей идеей, но он ее одобрил. Я хочу защитить его, отблагодарить за все, что он мне дал. А ты ведь собиралась его убить». «Дерьма ты кусок! Своей головой не думаешь, а отца просто боишься! А ты не восхищалась своим отцом? Даже на его похороны не ездила». «И я не поеду. Если отец умрет, я сразу покончу с собой. Разве это означает, что я у него в подчинении? Нет! Это означает, что он единственное, что у меня есть в этом мире». Ческе было больно слушать Хулио, одержимого, опасного психа, которого следовало как можно скорее стереть с лица земли. Как она умудрилась повестись на него? Какой же дурой она была! Сейчас она охотно всадила бы пулю ему в лоб. Стоит один раз перейти черту и не думать о законе, становится так легко. Коллеги уже наверняка знали о том, как она взяла правосудие в свои руки. И ничего не будет, как прежде. Привычная жизнь закончилась. А может, просто закончилась жизнь? И все-таки в глубине сознания еще бился инстинкт самосохранения, твердя: «Беги сейчас, потом не сможешь». Бился, бился, но постепенно затих.